Черный маг императора 13. Глава 1. Всю ночь я проспал как убитый. Перед сном выкупался в горячей воде, которая окончательно унесла с собой всякие тревожные мысли. Обычно, как только моя голова оказывалась на подушке, меня со всех сторон начинали атаковать разные мрачные думы, но не в этот вечер. По-моему, я и улечься толком не успел, как захрапел и проснулся уже утром. За окном светило солнышко, которое в последнее время появлялось все реже, так что день начался просто отлично. С утра пораньше я разбудил Люфика, который громко храпел на всю комнату, и поинтересовался, как там продвигаются дела с Арактом. Эта наглая демонская рожа по имени Люфицер сказал, что он только начал работать и нужно еще подождать. Естественно, сообщил мне, что я самый бессовестный тип, у которого он когда-либо служил. Видите ли, бедолага урвал минуту перерыва между работой, а я, как всегда, помешал его заслуженному отдыху. Я иногда очень жалею, что нельзя вытащить этого синекожего шарлатана из его драгоценной шкатулки и отпустить ему подзатыльник. Может быть, хоть это отобьет его тягу к желанию филонить при каждом удобном случае. Вряд ли, мой мальчик, таких как он, жизнь ничему не учит, высказал свое мнение на этот счет Дриан. К тому же, отпускать подзатыльники демонам, это не самая лучшая идея, поверь мне как другу. Да я и не сомневался, что не лучшее, но иногда просто распирало от желания. В столовке царило непривычное для завтрака оживление. Обычно все было как-то тускло и лишь кое-где слышалась громкая речь и смех. Оно и понятно, утро же. Нужно выпить чего-нибудь горяченького, чтобы окончательно сбросить с себя остатки сна, обсудить план на день и всякое такое вот. Если уж завтрак и выдавался шумным, как сегодня, это означало только одно – накануне случилось нечто из ряда вон, и это дело нужно было обсудить. Вот только, по-моему, ничего такого не случалось. Неужели я что-то пропустил, пока ездил в черный плющ на встречу с Эртелем? Что за суета, понять не могу. Спросил я у Лешки, у которого всегда почему-то было больше информации, чем у меня насчет того, что происходит в Китеже. Ночью прилетали инопланетяне, а я все прозевал, так на этой неделе родительское воскресенье же. Сказал Нарышкин. «Макс, ты как с луны свалился. Обычное дело. Кто приедет? Какой шатер на этот раз у кого будет? Все ведь нужно обсудить». «Точно. Я и забыл совсем. Скоро ведь родительское воскресенье. Совсем вылетело из головы с моими хлопотами постоянными, которых у меня с каждым днем все больше становится почему-то. Прямо мистика какая-то. Когда проблемы решаются, они же по идее должны уменьшаться, а не прибавляться. Странная какая-то у меня математика получается. В твоем случае все идет через одно место, напомнил мне Мор. Пора уже как-то перестать этому удивляться. Кстати, про это родительское воскресенье мне как раз забывать и не стоило. Впервые за все время, что я учусь в Китеже, ко мне должны приехать родители. По крайней мере, они и обещали. От моего отца всего можно ожидать, но я надеюсь, что на этот раз будет именно так. Честно говоря, мне очень хотелось погулять с ним по школьному парку и познакомить с моими друзьями, Борисом и Бродягой. Ну и еще, чтобы дед был с нами рядом. А еще лучше и мама тоже. Ну по крайней мере теперь все стало на свои места. Родительское воскресенье – это всегда отличный повод посплетничать и перемыть всем косточки. Тем более, что можно вспомнить и прошлый год. Нарышкин был прав, самой распространенной темой были шатры, конечно же, и прочие вещи, которыми семьи могли похвастать друг перед другом. Мы с Лешкой не любили участвовать во всех этих разговорах. Княжич прекрасно знал, что его отец устроит все так, чтобы шатер Нарышкиных было видно даже из космоса, поэтому не считал нужным тратить на это свое время. Что касается меня, то я вообще не придавал этим вещам особого значения. Какая разница, какого размера у тебя шатер и насколько ярко он расписан? Главное, что сам род из себя представляет, я так думаю. Правда, Дриан говорит, что я еще просто слишком мал, чтобы понимать эти вещи в полной мере, но не знаю, вряд ли я изменю с годами свою точку зрения. С учетом того, что близится такой торжественный день для Китежа, я решил немного пересмотреть свои планы на ближайшее время и отложить месть Лизуновым на более поздний срок. Не стоит обострять ситуацию перед тем, как здесь окажутся родители этих двух уродов, да и всех остальных из их шайки. Ничего страшного, может быть, это даже к лучшему. В моем распоряжении будет куча времени, чтобы подумать над тем, когда лучше всего осуществить мой план. Мне ведь еще хотелось, чтобы это было эффектно. Обязательно нужно сделать так, чтобы свою идиотскую проделку они запомнили надолго. В этот момент Нарышкин помахал рукой кому-то, я и обернулся, чтобы посмотреть, кого он там увидел. Ничего интересного. Просто Дашкова пришла в сопровождении своего верного оруженосца Цветковой, которая тут же пустила в мою сторону стрелу пренебрежительного равнодушия. Я невольно улыбнулся и подумал вот о чем. А с чего вдруг Дашкова активизировалась насчет примирения с Нарышкиным? Может быть, причина кроется как раз в предстоящем родительском воскресенье? Это Лишкиным родителям как-то все равно, а вот предки Насти вряд ли обрадуются, когда узнают, что она поругалась с княжичем после 2 лет их КХМ дружбы. Да, скорее всего так оно и есть. Судя по словам моего друга, она соглашается буквально со всеми его словами, а на Дашкову это как-то не похоже. Она из тех девчонок, которые любят поспорить. Я уже открыл было рот, чтобы поделиться своими соображениями с Лёшкой, но в последний момент передумал. Думаю, особого смысла сейчас в этом просто нет. Когда Нарышкин в таком состоянии, любое мое предположение будет воспринимать в штыки. Он ведь знает, что я не в особом восторге от Дашковой. Еще подумает, что я их поссорить хочу, а оно мне надо. Пусть сами разбираются. Если моя версия окажется верной, то надолго их перемирие все равно не затянется. Вот так Лизуновы на этой неделе отошли на задний план. Лентяй по имени Люфицер отложил мои книги камневиков как минимум до следующей недели, поэтому я решил посвятить всю неделю учебе. Ну, почти всю. В пятницу разве что собирался сгонять ночью в Некрослой, чтобы попытаться добыть кристаллические цветы для эликсира, которым я хотел заменить таблетку восстановления сил. С тех пор, как я увидел их в нашем школьном подвале на прогулке с Чертковым, они не давали мне покоя. Дня не проходило, чтобы я не вспомнил о них. Пятница – отличный день. Если, конечно, Эмир Михайлович меня не слишком задержит на занятиях с ним. Ну а начать свое плотное общение с преподавателями на этой неделе я решил с Рябининой, которую разыскал на большой перемене. Нужно же было вручить ей цветок, который я притащил для нее из искажения. Я отыскал ее в стеклянной оранжерее компонента, где они вместе с ним колдовали над каким-то растением странного вида. Оно было похоже на ветвистую молнию, которая почему-то вдруг застыла. Никогда не видел ничего подобного. Круто, признался я, разглядывая растение из-за их спин. Ох, от неожиданности вскрикнула Яна Владимировна и подпрыгнула на месте, схватившись за очки, чтобы они не упали. Щекин обернулся ко мне лишь на несколько секунд, а затем вновь вернулся к изучению растения. «Темников, тебя не учили стучаться перед тем, как вламываться в школьную оранжерею?» – спросил он. «Или вы даже на секунду не можете предположить, что на большой перемене кто-то может работать и не скачет по парку со своими друзьями?» «Я постучался, Борис Алексеевич», – сказал я, и это так и было. «Даже 2 раза». «Допустим», — ответил он, не отвлекаясь от цветка. «И что такого случилось в Китеже, что ты решил найти нас здесь в это время?» «Вообще-то я Яну Владимировну искал, а в учительской сказали, что вы с ней в оранжерею пошли», — сказал я. «Что случилось, Максим?» — спросила она. Я вытащил из внутреннего кармана пузырек с цветком и протянул его Рябининой. «Вот, возьмите. Мне показалось, вам это будет интересно». «Ух ты!» — воскликнула она, осторожно взяв пузырек в свои руки. «Ты где такое чудо нашел?» На этот раз компонент отвлекся от созерцания своего цветка, повернулся к нам, а затем подошел поближе. «Что это за штука, Темников?» — спросил он и наклонил лицо поближе к пузырьку. «Смастерил на артефакторике?» «Ня!» — покачал я головой. «Нашел в одном интересном месте. Мне кажется, это не артефакт, оно ведь живое». «Максим прав, Борис Алексеевич», — восторженно прошептала Рябинина. «Смотрите, оно шевелится. Видите?» «Да, забавно», — пробормотал Щекин. «Первый раз вижу нечто подобное». «Я тоже», — поддержала его Яна Владимировна. «Темников, похоже, тебе удалось отыскать очень редкий вид», — немного смягчился компонент. «С ним такое нечасто бывает. Только когда я делал сложный первоклассный эликсир без единой ошибки. Где ты говоришь, его нашел?» «В одном необычном месте», — не поддался я на детскую уловку Щекина. «Это не важно, потому что там больше нет никаких растений. Вот это было единственным. Я сорвал его и принес в школу. Преподаватели настолько заинтересовались моей находкой, что я даже не был уверен, услышал ли Борис Алексеевич мои последние слова. Они были как дети, которым вдруг дали поиграть интересной игрушкой, и всецело увлеклись растением. «Вы только с ним поосторожнее», — когда до него дотрагиваешься, по ощущениям оно будто стеклянное, предупредил я их. Угу, в один голос ответили Рябинина с компонентом, и я решил, что сейчас самое время отсюда свалить подальше, пока не возникло новых вопросов. Тем более, что до конца перемены оставалось совсем немного времени. Вот только перед этим я еще решил заскочить к школьному озеру и посмотреть. Вдруг бродяга вернулся, но дуб как сквозь землю провалился. Насколько я понял из путанных объяснений Бориса, конструкт его тоже не видел с того самого момента. Блин, ну и куда он делся, интересно знать. Не мог же он навсегда из Китежа уйти. Королевство Бургундия, шато де Кура, примерно в 30 километрах от Дижона. Чем примечательно было это место, так это своими небольшими размерами, хорошей кухней и отличным винным погребом. Впрочем, для Бургундии последнее было далеко не редкость. В этом королевстве так много винных хозяйств, что куда ни плюнь, обязательно в какое-нибудь попадешь. Если не в само винное хозяйство, так в отель с приличным винным запасом. Ну а еще у этого местечка имелось вот какое достоинство. Оно находилось в очень уединенном месте и жить здесь обходилось так дорого, что номера в шато де Кура могли позволить себе лишь хорошо обеспеченные дворяне. Вот как, например, граф Аникий Федорович Строганов и князь Петр Константинович Курбатов, которые встретились здесь не случайно. Более того, специально забрались подальше от Российской империи, чтобы поговорить с глазу на глаз, где вместе их не могли увидеть даже случайно. Строганов прибыл сюда прямо из Милана, где оставил свою жену с тремя дочками, а Курбатов – из княжества Монако. Прекрасное место, тихий уголок, где нет ни одной знакомой физиономии, отличная говядина по-бургундски, черный пино-нуар, который хочется пить и пить, ну и хороший разговор. Что еще нужно двум состоявшимся в жизни мужчинам для полного счастья? Разве что безоблачное светлое будущее их родов. Кстати сказать, именно для обсуждения этого вопроса они здесь и собрались. Расправились с мясом, уделали первую бутылочку вина, и когда пришла очередь второй, Курбатов осторожно повел разговор к интересующей их обоих теме. «Граф, вы уверены, что ваши женщины не знают, куда вы отправились?» – спросил князь, как только официант разлил им в бокалы вино, и ему сказали, что дальше господа справятся сами, а он может быть свободен. «Даже не думайте об этом, князь, я принял все меры предосторожности», – тощий как жертя Никий Федорович посмотрел на него своими узкими глазками, а затем отпил немного вина. «Вы же знаете, осторожность – это мой конек». Курбатов об этом знал. Ушлый Строганов обладал потрясающей интуицией и частенько ужом выворачивался из самых сложных ситуаций. Ну а еще граф был трусоват, и это тоже играло свою роль в том, что он был до сих пор жив и не сидел в тюрьме за свои проделки. «Я сказал им, что у меня дела в Британии», – продолжил говорить граф. «К тому же, они больше интересуются магазинами, а не моими служебными поездками. А что вы скажете насчет вашей женщины? Княгиня знает, где вы? Ну что вы, граф, кто же ездит в княжество Монако со своей княгиней?» — спросил Курбатов и рассмеялся, отчего его маленький пухлый живот затрясся как кусок студня. «Она в Катеринбурге смотрит за детьми. Я давно уже завел нерушимое правило, что по служебным делам всегда езжу один. Женщины слишком любопытные и всегда задают больше вопросов, чем следует». Немного помолчали, наслаждаясь местным свежим воздухом и пением птиц. В России уже было совсем прохладно, а здесь еще можно было даже подставлять лицо теплым солнечным лучиком и жмуриться от яркого света. «Хочу поздравить вас с успехом, граф, ловко вы провернули дело с сыном Нарышкина», — окончательно перешел к делу князь и отсалютовал собеседнику бокалом с вином. «Хозяин просил передать вам, что он доволен. Одного из черных магов у нашего императора больше, можно сказать, нет. У Романова нет черного мага. У моего кровного врага теперь старший сын с брачком», — хохотнул Строганов. «Все-таки хорошо, когда интересы совпадают, и одним выстрелом можно убить сразу нескольких зайцев». Единомышленники переглянулись, чокнулись бокалами и сделали по глотку вина. «Хотя, должен сказать, что без вашей помощи я бы не справился», — продолжил Никий Федорович. «Ваш темный маг из Албанского королевства просто талант, остается только восхищаться его способностями». «Ну, он не мой, скорее хозяина», — сказал Курбатов. «Но вообще да, очень опасный человек. Иногда я даже сомневаюсь, что он вообще человек. Когда он смотрит на меня своими черными глазищами, возникает ощущение, что из тебя вынимают душу. Это лишний раз убеждает меня в том, что я принял правильное решение, когда решил познакомиться с вами поближе», — усмехнулся Строганов. «Точнее сказать, благодарен людям, которые свели нас. Бросьте, граф, никогда не поздно выбрать правильную сторону», — покровительственно улыбнулся ему Петр Константинович. «Моим делом было лишь ввести вас в курс дел, которые происходят в последнее время в империи, и объяснить все прелести сотрудничества с нами. Я бы сказал, не сотрудничество, а дружбы», — тут же поправил его Строганов, которого время от времени одолевали тревожные мысли насчет правильности своего решения. Эта тревога проходила так же быстро, как и появлялась. Стоило только подумать о том, что благодаря знакомству с Курбатовым он уже начал устранять влияние своего кровного врага, князя Нарышкина и его выводка. То ли еще будет, ведь ему обещали, что все, чем сейчас владеет его враг, в конце концов будет принадлежать ему, нужно только немного потерпеть и кое-что сделать. «Дружбы, конечно же», — кивнул князь. «Как видите, хозяин сдержал свое обещание и предоставил вам темного мага. Теперь самое время вам сдержать свое, граф. Вы готовы?» А Никий Федорович прекрасно понимал, что это он избавлялся от Нарышкиных как от личных врагов, а хозяин, фамилии которого он не знал, таким образом лишал Романова сильных фигур, которые его окружали. Технически это было выгодно им обоим, но вот формально. Это он пожаловался Курбатову на Нарышкина, когда тот намекнул ему, что может помочь справиться с его врагами. Затем разговоры стали более предметными и граф сам не заметил, как втянулся в большую игру по уши. Что уж теперь, пришло время оказать ответную услугу. «С удовольствием выслушаю, в чем заключается просьба ко мне», с готовностью ответил Строганов и хлебнул вина больше обычного. «Надеюсь, это нечто интересное?» «Весьма», кивнул Петр Константинович, затем выдержал паузу и спросил. «Скажите, граф, вам случайно не знакома фамилия Темников?» «Темников, Темников», задумчиво проговорил Строганов, пытаясь вспомнить, где он мог слышать эту фамилию. «Это, случайно, не те, которые занимаются алхимией. По-моему, мне даже как-то привозили эликсир из их лавки. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь, граф», — ответил Курбатов. «У вас отличная память, и эта семейка действительно занимается алхимией. Даже не знаю, чем они могли заинтересовать вас», — пожал плечами граф. «Мелочь пузатая с даром зельеварения. Вы правы, граф, пока именно так и есть», — нахмурился Петр Константинович. «Однако, кое-что все-таки изменилось. Во-первых, они теперь не такая уж мелочь. Во-вторых, у рода появился еще один дар, а вместе с ним и новые друзья, которые раньше в их сторону даже не посмотрели бы. Кто, например?» — вскинул бровь Строганов. «Ну, например, те же Нарышкины», — как бы невзначай бросил князь и глотнул вина. «Что вы на меня так удивленно смотрите? Побойтесь Бога, граф, что вы так разволновались. Просто пытаюсь понять, каким образом два таких разных рода оказались рядом», — прохрипел граф и поправил шейный платок под рубашкой, который вдруг ему начал неприятно давить горло. «Удивительно, правда?» — усмехнулся Курбатов. «Хотите послушать?» «С удовольствием», — Аники Федорович одним глотком опустошил бокал и потянулся к бутылке за новой порцией вина. «От автора, дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Сверкающее сердце, еще раз благодарю вас за поддержку. Сверкающее сердце, глава 2. Вечером меня ждала встреча с Островской, которую я, по правде говоря, очень ждал. Я не терял времени даром и изучил книгу, которую она мне дала. Ну не всю, конечно, а только тот раздел, который меня интересовал. Я это легко определил по компонентам, которые она предоставила в мое распоряжение. Виктория Артемовна оказалась права, на столе такой ритуал не проведешь, и даже больше того, моя комната тоже оказалась слишком мала для него. Ритуальный узор для создания артефактов занимал очень много места. Не знаю, всех это касалось или нет, но конкретно мой был большой. Поэтому я ограничился тем, что несколько раз начертил его на бумаге, каждый раз выбирая для этого лист побольше. Честно говоря, для меня это был совершенно новый опыт. Я очень быстро выяснил, что чертить большой ритуальный узор и маленький – это две огромные разницы. Просто небо и земля. Чтобы начертить маленький узор, требовалась лишь хорошая память и твердая рука, потому что во время этого процесса нельзя останавливаться. Линия узора должна ложиться ровно, без отрыва ритуального ножа от рисунка. Хорошо, хоть скорость не должна была быть одинаковой и можно было в какие-то моменты замедлиться или просто остановиться, чтобы немного отдохнуть. Главное в этот момент помнить, что нож до самого конца должен соприкасаться с магическими линиями, иначе они просто прервутся и вся работа пойдет на смарку. Со всем остальным было проще. Как будить ядра компонентов я знал, Островская была права, Пальчикова нас действительно этому успела научить. Причем была довольно требовательна к нам и оставляла в покое лишь после того, как была убеждена в том, что до нас в полной мере дошло, что она сказала. На уроках ритуалистики мы не работали с опасными компонентами, которые могли нанести нам сильный вред в случае ошибки. Так, разве что небольшой ожог можно получить или энергетический удар, от которого в самом крайнем случае в глазах потемнеет. Но общий принцип был один для всех компонентов. Как по мне, стать первоклассным ритуалистом – это вообще очень сложная задача. Нужно обладать просто феноменальной памятью, чтобы все усвоить и успешно применять на практике. Ведь для заклинателя что нужно? Правильно начерченная формула заклинания, магическая энергия и, по большому счету, на этом все. Другой вопрос, что формулы везде разные и в зависимости от дара у каждого есть свои, данные кровью, предрасположенности, но это уже детали. А вот ритуалистика работает немного иначе. Запомнить ритуальный узор и вложить в него магическую энергию здесь было недостаточно. Кроме этого, для каждого компонента, который применял в работе ритуалист, существовало собственное заклинание и им нужно было его пробудить. Оно называется формула активации компонента. Формула была чем-то похожа на стихи. Само собой, они были различны по своей длине. Чем мощнее энергия, которую дает компонент, тем длиннее стих. Ну так и это еще не все. Некоторые ритуальные узоры состоят не только из рисунка. Каждую начерченную линию нужно еще сопровождать соответствующими ритуальными словами. В общем, хлопотное дело, вот что я скажу. Поэтому я был рад, что Островская для моего первого опыта подготовила не самый сложный ритуал. Во всяком случае, я справился с поставленной передо мной задачей и разучил все формулы. Как-то не хотелось портить свою репутацию и сидеть перед Викторией Артемовной со шпаргалкой. Поэтому, когда я пришел вечером в мастерскую Островской, где в этот день собирался ее артефакториум, то чувствовал себя вполне уверенно и не видел проблемы в предстоящем задании. Сегодня здесь было явно поменьше людей, всего трое, в числе которых была заметная Люба Охотникова и еще одна новая девушка, которой в прошлый раз не было, пятикурсница. Увидев меня, Люба приветственно помахала мне рукой и улыбнулась. «Привет, Максим», – поздоровалась она и показала мне один из почтовых свитков, который держала в руках. «Сегодня будет испытание моего творения. Ты как, будешь участвовать?» «Само собой», – ответил я и нашел взглядом Викторию Артемовну, которая что-то искала в своем столе. «Вот сейчас свое испытание проведу, и можешь считать, что я в деле». После моих слов улыбка Охотниковой стала еще шире, а меня поманила пальцем Островская. «Как дела, Максим?» – спросила она и посмотрела на меня сквозь какое-то зеленое стекло. «Справился, или дать тебе еще немного времени?» «Все в порядке, Виктория Артемовна», – ответил я и снял рюкзак. О ритуале прочитал, узор запомнил наизусть, формулы активации тоже попробовал и даже попытался небольшой тестовый узор начертить. «А во, да ты просто молодец!» Похвалила меня наставница и снова посмотрела на меня, теперь уже через красную стекляшку. «Ну и как успехи с тестом?» «Получилось, честно говоря, не очень», — признался я. «У меня в комнате особо не начертишь, а искать для этого другое место не стал. Еще подумают, что я там демонов вызываю. Вот именно поэтому мы с тобой сегодня будем работать в нижней мастерской», — сказала Островская и оставила свои разноцветные стекляшки в покое. «Иди за мной». Ребята проводили нас взглядами, а я потопал за наставницей, с удивлением узнав, что это не вся мастерская и внизу есть еще помещение. Вниз вела прочная металлическая лестница с широкими ступеньками и хорошим освещением вокруг. «Никогда бы не подумал, что здесь еще внизу есть этажи», — сказал я, когда мы прошли первый подземный этаж и начали спускаться еще ниже. «Если быть точной, то 4 подземных этажа», — ответила Островская. «На первом — склад, а на остальных — ритуальные залы, каждый со своей степенью защиты. Сегодня мы с тобой будем работать на втором подземном этаже». Мы спустились на второй этаж, затем прошли по небольшому коридору и оказались в ритуальном зале. Он был освещен мягким светом светокамней, которые были размещены на стенах с пониманием вопроса. Света было немного, немало, в самый раз для комфортной работы. Стены выкрашены в глубокий черный цвет, на фоне которого даже темно-серый пол выглядел ярким пятном. Зал был защищен магическим барьером. Хотя я в этом пока еще не очень хорошо разбирался, но даже я чувствовал, насколько он слаб. С другой стороны, зачем тратить энергию и поддерживать серьезную защиту там, где она просто не нужна? Если здесь проводились только слабые ритуалы зачарования, то этого было вполне достаточно. «Ну как?» – спросила Виктория Артемовна. «Нравится? Класс!» – восхищенно сказал я. Узнать, что под старой артефактной мастерской скрываются такие вот секреты, было здорово. Нужно будет обязательно Лёшке потом об этом рассказать, как только увижу, что он готов меня слушать и не витает неизвестно где. Я думаю, день-два и его отпустит завладевший им любовный приступ. «Рада, что тебе нравится», — сказала наставница, и по ее лицу было видно, что ей приятны мои слова. «Знаешь, когда-то давно, когда мы с Лазаревой учились в Китеже и впервые здесь оказались, я поклялась себе, что когда-нибудь тоже буду заниматься здесь со своими учениками. Как видишь, мечты иногда сбываются». «Так я в этом и не сомневался», — сказал я и поставил на пол рюкзак. «Где мы с вами будем работать?» «Где хочешь», — ответила она и провела рукой вокруг себя. «Места здесь сколько угодно, так что выбирай сам, где больше нравится». Я решил, что самым лучшим вариантом будет самый центр ритуального зала. Мне впервые нужно было начертить такой большой узор, поэтому было бы обидно просчитаться и в последний момент узнать, что я неверно рассчитал его размеры и выбрал неправильное место. «Тогда начинай», — дала разрешение к старту Островская. «Я буду рядом и, если что, спрашивай. Помни о главном, спешка хороша лишь в некоторых случаях, и это явно не один из них». «Ясное дело», — сказал я и пошел к центру зала. Первым делом я уселся на пол и вытащил из рюкзака все, что мне было необходимо для работы. Для начала лист бумаги с узором конкретного свойства оберега, который я намеревался сегодня создать. Его следовало начертить внутри основного узора, после того, как я сделаю все остальное. Вообще-то, я его тоже выучил, однако решил не рисковать и не выделываться перед Викторией Артемовной. Мне будет спокойнее, если в этом случае шпаргалка будет рядом со мной. Если получится все остальное, это и так будет для меня большим личным прорывом в артефакторике, так что не буду рисковать. Следом за рисунком я вытащил кусок природного серебра, 5 полосок телячьей кожи, малахит, ну и само собой золотое колечко, которое в случае успеха должно стать моим первым оберегом, который я создал собственными руками. Последней вещью был ритуальный нож, который имелся у каждого ученика Китежа, если он уже начал изучать ритуалистику. Нам их выдавали вместе с учебниками по этому предмету. «Дариан», — мысленно позвал я своего друга, который молча дожидался начала. «Приятно знать, что хоть сейчас ты не дрыхнешь. Ты меня обижаешь, мальчик мой», — попытался обидеться Мор, как будто это было неправдой. «Ладно, потом побурчишь. Если что, помогай, хорошо?» — попросил я его. «Посмотрим на твое дальнейшее поведение», — пробурчал он, и я взялся за дело. Главной сложностью в ритуальном узоре, который мне предстояло начертить, было большое количество длинных линий, которые должны были получаться по возможности ровными. Надеюсь, они у меня такими и получались. Я ползал по полу как паук, оставляя за собой тонкие линии на полу. Он был покрыт специальным составом вроде твердого грунта, который часто использовали практикующие ритуалисты. На нем оставался четкий видимый след. Не нужно было прилагать особых усилий и сильно давить на нож. Кроме того, узор потом можно было легко удалить с помощью обычного заклинания развеивания. Спустя полчаса я закончил и смог наконец подняться на ноги, чтобы немного отдохнуть и разогнуть спину. Я смотрел на узор и ждал, когда он начнет наконец светиться. Это будет означать, что начертил я все правильно. Тянулись секунды томительного ожидания, которые казались мне минутами. Я вытер рукавом рубашки пот со лба и уже собирался было достать книгу, чтобы проверить, может быть, где-то закралась ошибка. Как вдруг магические линии начали понемногу загораться. Бело-зеленое сияние становилось все ярче, пока наконец узор не начал переливаться. «До момента активации прошло 2 минуты», — сказала Островская, глядя на экран своего мобильного телефона. «Для первого раза очень даже неплохо». «Ага, значит, чем лучше начерчен ритуальный узор, тем раньше он начинает работать». «Все ясно, понятно», — теперь можно приступить и ко второй части ритуала. Я разложил компоненты в нужных местах узора, а затем произнес формулу активации их магических ядер в нужной мне последовательности. Здесь не нужно было долго ждать. Один за другим компоненты начинали подсвечиваться оранжево-розовым светом, и это означало, что активация прошла успешно. На этот раз Виктория Артемовна ничего не сказала и лишь молча наблюдала за моей работой, пока я чертил внутри основного узора свойства оберега. В одной руке я держал ритуальный нож, а в другой – лист бумаги с рисунком. Мне потребовалось минут 10. Все-таки маленькие узоры чертить намного проще, даже если в них много деталей. Вот как здесь, например. Едва я закончил, как он тут же активизировался, а это говорило о том, что все получилось, и мне остался последний штрих – произнести формулу активации кольца, которая должна стать финалом моей работы. Я никуда не спешил и старался проговаривать каждое слово как можно четче. Не то чтобы все зависело от этого заключительного момента, ведь на общий успех будут оказывать влияние все мои действия, которые я совершил до этого. Однако я был доволен собой и мне хотелось закончить достойно. Когда последнее слово было произнесено, оба ритуальных узора, и внешний, и внутренний, пришли в движение. Оранжево-розовое свечение, которое было над компонентами, влилось в общий рисунок, золотое кольцо на мгновение вспыхнуло, а затем светопредставление закончилось. Единственное, что осталось, это колечко, поблескивавшее в темноте, и компоненты, из которых я вытащил заложенные в них магические ядра. Повторно использовать их было нельзя. «Поздравляю, Максим», — сказала Островская и несколько раз хлопнула в ладоши. «Можно сказать, начало положено. Ты меня не разочаровал и, можно сказать, удивил. Глядя на твою работу, можно было подумать, что это у тебя не первый подобный опыт. Мне можно взять кольцо?» — спросил я, довольный собой. «Приятно, что уж тут, молодец, мой мальчик, даже ни разу не попросил моей помощи», — с какой-то гордостью в голосе сказал Дриан. «Приятно видеть, что пустота в твоей голове начинает заполняться чем-то полезным». Я подошел к кольцу и осторожно взял его в руку. На самом деле, это был очень слабый оберег. Даже если все у меня получилось идеально, он не будет мне полезным. По идее, он должен будет давать мне магическую защиту от ментальных заклинаний, но мой уровень владения барьером делает это заклинание в десятки раз мощнее кольца. Однако я ничего не сказал об этом наставнице. Зачем ее огорчать? Понятное дело, что она просто хотела как лучше, и сделала так, чтобы у меня появилась защита от врагов. Уверен на 100%, что эта Полина ей дала совет, каким именно должен был быть мой первый оберег. «Можешь надеть его на палец, если не боишься», — улыбнулась Островская. «Надо же убедиться, что все работает как нужно. Именно это я и сделал». Меня тут же окутало бледной светло-зеленой аурой, которая вскоре исчезла. Она по-прежнему продолжала работать, но была невидима для окружающих. Я почувствовал, как мой мозг окатило приятной теплой волной и посмотрел на наставницу. «Все работает, Виктория Артемовна. У меня сейчас примерно такие же ощущения, когда я активирую барьер», — сказал я, и чтобы сделать ей еще приятнее, добавил, «даже немного сильнее, так горячо в голове. Ах ты мелкий подлиза», — усмехнулся Дриан. «Ты что это, Костровской решил подкатывать, маленький шалун? Отвали, мор. Причем здесь это?» — огрызнулся я. «Просто хочу, чтобы... Ну в общем, отвали, ясно тебе?» Очень рада улыбнулась моим словам наставница. «Разумеется, ты можешь оставить это кольцо себе и распоряжаться им, как тебе вздумается». «Спасибо», — сказал я. «Оно будет напоминать мне о моем первом опыте ритуального зачарования. В следующий раз займемся чем-нибудь посерьезнее», — пообещала она. «Ты к этому вполне готов. Теперь собирай все, что ты здесь разложил, и пойдем наверх. Там Охотникова собиралась нам что-то показать. Дожидались только нас с Островской, поэтому, как только мы поднялись наверх, Люба сразу торжественно сообщила, что готова начать. Мне тоже досталась маленькая деревянная табличка, размером со спичечный коробок. Странно, даже детские почтовые свитки выглядели немного изящнее. Это предварительный внешний вид артефакта, пояснила Охотникова, в ответ на мой удивленный взгляд. Пока проверим, как все работает. Готовы? Сейчас все ваши свитки настроены на мой, поэтому у всех появится одинаковый текст. Должен появиться, во всяком случае. Итак, она закрыла глаза, а я уставился на деревяшку в моих руках, на которой одна за другой начали появляться буквы, а затем и слова. В итоге получилось. Артефакторика, мать всех наук. Ну, что у кого получилось? С нетерпением спросила она. Вскоре выяснилось, что правильно фраза отобразилась лишь на моей табличке. У Островской получилось. Артефакторика, всех пук, у новой девчонки, которую звали Арина, вышла. Археология, мать-паук, а на последней табличке вообще ничего не отобразилось. Причем здесь археология, я понять не могу. Расстроилась Охотникова и шмыгнула носом. Да, блин, не расстраивайся, Любочка, сказала Виктория Артемовна и обняла девушку. Сейчас мы с тобой проверим, что не так. Я вернул девушке свой почтовый свиток и вопросительно посмотрел на наставницу. До следующего вторника, Максим, сказала она, успокаивающе поглаживая Охотникову по голове. Сегодня обойдемся без заданий. Будем считать, что тебе положен отдых. Так даже лучше. Не то чтобы мне не нравилась артефакторика, но кому не хочется отдохнуть лишний раз. Довольный сегодняшним вечером я вышел из мастерской и увидел огромный знакомый силуэт, который расположился метрах в 10. Борис, ты что здесь в такое позднее время? Это было действительно странно. Обычно вечером конструкт не расхаживал по школьному парку. Бум-бам, бадум, Темников, загадочно ответил он и тут же добавил. Бродяга, барарум, 1, 3, 5, бим-бом. Временами пытаться расшифровать задачки конструкта, это просто напрасно потратить время. Только голова пухнет и никакого толка. Вот это была одна из них. Единственное, что я из всего этого понял, он говорит про бродягу. Означает ли это, что дуб наконец вернулся? Бродяга пришел, спросил я. Бубум, бадым, пояснил конструкт. Затем он поднялся с земли, подошел ко мне поближе и протянул руки, за которые я тут же ухватился и через пару секунд уже сидел на его плече. Согласен, так будет гораздо быстрее. Глава 3. Топ, топ, топ. Конструкт уверенно шел вперед и вскоре выяснилось, что идем мы с ним не к школьному озеру, а к воротам в Китиж. Судя по всему, Борис решил прогуляться на ночь глядя и что-то показать за территорией. Других вариантов у меня не было. Рядом с основными школьными воротами были расположены дополнительные, которые были предназначены специально для наших необычных обитателей, бродяги и Бориса. В этом году их довели до ума и теперь они тоже были перегорожены шлагбаумом. Правда, назначение этой конструкции в полном мере понимал лишь конструкт. Что касается бродяги, то дуб, как правило, не обращал на него внимания и частенько ломал. Хорошо, что в последнее время он не часто покидал школьную территорию, а то, боюсь, даже долгому терпению Орлова пришел бы конец. Хотя Лешка, например, считал, что во всем виновата охрана, которая не успевает вовремя открыть перед дубом шлагбаум. Едва мы подошли к воротам, я сразу понял, что сегодня охранники явно не успели. Шлагбаум был сломан и выгнут дугой в обратную сторону. Несколько охранников топтались возле него и пытались как-то вернуть его обратно. Судя по тому, что я видел, пока ничего из этого не получалось. Темников, ты, что ли, осветил конструкт один из охранников, когда Борис подошел поближе к шлагбауму. Ну а кто еще? Уж кого-кого, а меня каждый охранник знал в лицо очень хорошо. Я думаю, их, когда на работу принимали, сразу мою фотографию показывали с приказом хорошенько приглядывать за этим парнем. Ты посмотри, что твои балбесы опять наделали. Недовольно крикнул он. Дуб твой совсем спятил, деревяшка хреново. Час назад в школу прибежал, через полчаса опять в лес убежал, только железяку эту с собой прихватил. Потом этот твой Борис обратно притопал. Устроили тут беготню на ровном месте. Ты что, их в казаки-разбойники научил играть? Да вроде нет, смутился я, пытаясь осмыслить слова охранника и понять, кто куда бегал и за кем потом прибегал. Бурым, бом-бом, я завтра все Орлову скажу, сказал охранник и пригрозил конструкту кулаком. Еще и угрожает. Хотите, я вам завтра помогу после уроков, предложил я, ну или на большой перемене могу. Я Бориса попрошу, он вам шлагбаум обратно выгнет. Ага, как же, дождешься от вас, пробормотал охранник, но судя по голосу, немного смягчился. Все равно ведь докладывать придется. Да я не против, докладывайте. Я просто так помощь предлагаю, сказал я. Ладно, посмотрим, сказал он и посветил на меня фонарем. Ну а сейчас чего пришел? Время позднее, спать пора. Завтра будем со шлагбаумом разбираться. Вообще-то, я не насчет шлагбаума, признался я, и охранник чуть фонарик не выронил после моих слов. Мы с Борисом на ночную прогулку перед сном. Какая прогулка? Темников, 11 скоро, удивленно спросил он. Ты что, в журнал нарушителей захотел? Да мы недолго, сказал я, хотя на самом деле понятия не имел, насколько затянется наш поход. Откуда мне было об этом знать, если я даже не знал, куда меня несет конструкт? До часа икс вернемся. Охранники растерянно переглянулись между собой, не зная, как быть. Видимо, подобные случаи происходят в их практике нечасто. С одной стороны, время и в самом деле было позднее, но с другой, еще даже не пробило 10, и я имел полное право покидать территорию школы. Правда, сейчас я делал это несколько нестандартным способом, но технически ничего не нарушал, так что у них не было никаких оснований мне это запрещать, только чтобы недалеко. Наконец принял решение один из них, Бадом, Бром. Темников, ответил вместо меня Борис и потопал вперед, заставив охрану расступиться. Как только мы отошли шагов на 20, конструкт включил мощный прожектор, которым он был оснащен. Видимо, в отличие от меня, кольца ночного зрения у него не было, и со светом ему было комфортнее. Хотя, в тот раз, когда Борис пришел мне на помощь в бою со спектрами, он действовал настолько уверенно, что можно было подумать, ночное зрение входит в его комплектацию. Конструкт уверенно шел вперед в сторону призрачного леса, который расположился недалеко от школы. Насколько я понимаю логику происходящих событий, именно там нас дожидался бродяга, который зачем-то прибегал в школу за Борисом, а затем удрал с ним назад. Вскоре появились очертания могучих высоких деревьев, которыми славился этот лес. Ну еще бы их здесь не было. Насколько мне известно, этот лес рос здесь задолго до того момента, когда рядом с ним появился Китиш. К тому же, здесь столько магической энергии вокруг, что любой лопух вымахает размером с мою комнату. Ну и что дальше? Спросил я у Бориса, который остановился перед самым лесом и осветил его прожектором. Где бродяга? Брым, брым, мне показалось, конструкт попросил меня немного подождать. Минут через 10 я почувствовал, что начинаю замерзать. Особенно меня начала беспокоить та часть моего тела, которая сидела на плече у Бориса. При всем моем уважении к конструкту, он был полностью металлическим, а сидеть в такую погоду на холодном металле, то еще удовольствие. Я только открыл рот, чтобы попросить Бориса поставить меня на землю, чтобы немного попрыгать и хоть как-то попытаться согреться, как вдруг раздался треск. Судя по звукам рядом с нами, ломалось какое-то дерево, а может быть, даже не одно. Услышав это, я решил немного повременить со спуском и еще чуть-чуть померзнуть на холодном плече у конструкта. Прошла минута, прежде чем деревья перед нами как будто выгнулись в разные стороны, пропуская вперед мой дуб, который медленной и важной походкой направился к нам. «Бродяга, ну наконец-то!» — радостно крикнул я, увидев его в целости и сохранности. «Ты где шлялся все это время? Я уже волноваться за тебя начал». Возможно, дуб и пошумел ветками, пытаясь мне что-то ответить, но из-за нового громкого треска я ничего не расслышал. Зато увидел такое, отчего у меня челюсть свело. Вслед за бродягой из леса вышло еще одно дерево, которое тоже вроде бы было дубом, а вслед за ним показалась парочка высоченных елей, верхушки которых уходили высоко в небо. Охренеть просто! Дариан, ты ведь тоже это видишь? Мысленно спросил я у своего друга, глядя, как деревья дружной компанией топают к нам. Или ты уже дрыхнешь, с вами поспишь? Недовольно пробормотал он. Бубнят, ветками трещат, фонарем светит. Вижу, конечно, куда я денусь? Чего ты так разволновался? Ты же просил его найти живое дерево, вот он тебе и нашел. Даже 3 дерева сразу, выбирай любое. Мне, если что, вон та елка справа нравится. Она самая высокая среди всех, наверное, и кора у нее самая качественная будет. Я удивленно смотрел по сторонам и вдруг услышал чей-то незнакомый шепот в моей голове. Это явно был не мор, а если не он, то получается. Слушай, Дариан, как думаешь, живые деревья умеют разговаривать? Спросил я у Мора. Так-то особого общения с деревьями у меня было не очень много. Разве что с бродягой, а он еще не был живым деревом, насколько я правильно понял Рябинину. Тем более, что голос в моей голове был явно женским, а мой дуб вроде бы как мужчина. Ну, я так думаю, во всяком случае. Конечно, умеют. Что за вопросы? Уверенно сказал Мор. У меня под окном как-то вырос живой куст терновника. До того, зараза, нудным оказался. Все время меня в депрессию вводил своими растительными мыслями. Пришлось его пересадить подальше, чтобы не забивал мне голову всякими глупостями. Поначалу я с трудом разбирал слова, но с каждой секундой они становились все четче, пока наконец я не услышал вполне сносную речь. «Здравствуй, Максим Шашаша, Темников Шашаша», шептала какое-то из деревьев женским голосом. «Я Эмирента Шашаша». Бродяга сказал: «Ты хочешь нашу кору Шашаша?» «Совсем чуть-чуть», ответил я, глядя на самую высокую ель, решив разговаривать с ней. «Мне нужно для одного важного дела. Если вам не жалко, конечно». После моих слов деревья вокруг меня начали шуметь ветвями, но никаких голосов я пока не слышал. Видимо, они таким образом переговаривались между собой и обсуждали, дать или нет мне коры. Так продолжалось несколько минут, после которых я вновь услышал шепот Эмиренты. «Обмен, Темников Шашаша. Нас устроит обмен. Кора в обмен на Китиш Шашаша». «В каком смысле?» – спросил я, не очень поняв смысла ее слов. «Школы магии, что ли? Так она же вроде как не моя. Как я могу ее обменять? Хотим жить в парке Шашаша. Волшебное озеро Шашаша. Вкусная магия Шашаша. Жить в Китиже в обмен на кору, Темников Шашаша. Ну здрасте, приехали. Нормальное такое предложение. Весьма неожиданное, я бы сказал. И что мне теперь делать, интересно знать. Ясное дело, с Орловым поговорить, что тут думать. Пришел на помощь Дариан. Ничего здесь такого нет, вполне обычное дело. Было одно волшебное дерево, будет четыре. Так даже веселее, небольшая волшебная роща получается. И бродяге с Борисом интереснее будет. Теперь они смогут не вдвоем в прятки играть, а целой компанией. Куда уж веселее. Раньше одно дерево по школьному парку бегало, а теперь четыре будут туда-сюда болтаться. Не думаю, что Иван Федорович согласится, с сомнением сказал я. Хотя, можно попробовать. Вдруг ему понравится мысль иметь собственную волшебную рощу. Правда, совсем маленькую. Но, с другой стороны, в других школах и такой нет. Так и я тебе о чем, подбодрил меня Мор. Годик-другой, и дриада какая-нибудь заведется. Может быть, даже кентавр какой. У нас не водятся кентавры, автоматически сказал я, параллельно думая о том, как завтра буду преподносить эту информацию директору школы. Значит, старичок-лесовичок, хохотнул Дариан, тоже прикольно будет. Да, весело, блин. Специально искать Орлова, чтобы поговорить с ним насчет идеи с волшебной рощей, мне не пришлось. Как-то все само собой получилось, когда он меня вызвал к себе прямо перед первым уроком. То, что начнем разговор мы немного с другого, я понял сразу же, как только увидел в его кабинете вчерашнего охранника, который смотрел на меня уставшим взглядом. Рядом с ним сидел наш мастер-смотритель Егор Никитич Борисов. Взгляд Орлова определить было сложно, он ведь все время глаза за темными очками прятал, но улыбки на лице не было, факт. «Вызывали, Иван Федорович?» – спросил я и посмотрел по сторонам, не изменилось ли что-то в кабинете с моего последнего в нем появления. «Ня, все по-прежнему на своих местах, гостевой диван, небольшой столик около него, пара стульев возле рабочего стола Орлова, ну и я возле двери, как без этого? Проходи, Максим, присаживайся», — сказал директор и указал мне на свободный стул. «А вы можете быть свободны, господа». Охранник с Борисовым дружно встали, кивнули ему на прощание и вышли из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. «Как жизнь, Темников?» — спросил у меня Иван Федорович и взял в руки лист бумаги, который лежал перед ним на столе. «Спасибо, ничего», — ответил я, — «разве что устаю в последнее время больше обычного. Много дополнительных занятий, кружков. Набираюсь знаний как могу». «Похвально», — кивнул Орлов. «Дополнительные занятия — это дело хорошее. Нельзя делать так, чтобы у тебя было слишком много свободного времени. Как правило, это потом сказывается на всей школе, причем с заранее неизвестным результатом». Я решил промолчать. «Что тут скажешь? Хотя, по моему мнению, я пока ничего плохого не сделал, даже наоборот. Однако, свободное время у тебя все-таки есть», — сказал он и помахал листком бумаги, который держал в руках. «А что там написано?» — с любопытством спросил я. «Что твои друзья Борис и бродяга на воротах все время шлагбаум ломают», — ответил директор. «И еще написано, что ты по ночам куда-то вместе с конструктом ходишь, возвращаешься после 11, разлагаешь дисциплину, попираешь установленные в Китиже правила, самым наглым образом причем. В общем, много чего тут Егор Никитич накатал, видимо, у него на тебя зуб». «Да врет он все, Иван Федорович», — пожал я плечами. «Я с Борисом и выходил-то всего один раз, и то по делу, опоздал немного, это было, ну так на 5 минут всего, Немного ведь. Кстати, я вчера им предложил помощь по восстановлению шлагбаума. Знал бы, что кляузу напишут, не предлагал бы. Это не кляуза, а докладная записка, поправил меня Орлов. Немного помолчали. Он смотрел на меня, а я на свои ботинки под столом. Куда ходил ночью? Спросил директор, а затем пододвинул в мою сторону вазу с конфетами, которая всегда стояла у него на столе. Моих любимых не было, но зато имелся каракум, что тоже было отлично. Я взял конфету и начал не спеша разворачивать фантик, раздумывая, как лучше начать. Просто интересно, какие такие дела могут быть у ученика третьего курса, ради которых он уходит из школы по ночам. В этот момент Орлов сложил руки в замок и наклонился над столом. Наверное, согласно профилю, какие-то темные делишки. Да, Максим, только не разочаровывай меня, хочется услышать что-то интересное. Несколько дней назад бродяга пропал, начал я, сразу после того, как его Рябинина вылечила, он куда-то ушел. Знаю, кивнул директор. Ну а вчера нашелся, получается, сказал я и слопал конфету. Вкусная, давненько я их не ел. Иван Федорович, я тут подумал, может быть, нам нужно в Ките же волшебную рощу завести. Зачем это? Удивленно спросил он. Мне вполне хватает и твоего дуба, который раз в неделю шлагбаум ломает, а ты мне рощу предлагаешь. Хочешь, чтобы у нас вокруг школьных заборов всегда строительная техника стояла, которая все время будет поломанные заборы ремонтировать? Почему? Не обязательно, сказал я и взял еще одну конфету. У меня просто есть на примете одна роща, вполне себе приличная, на первый взгляд. Правда, в ней всего три дерева, не считая бродяги, но начнем с чего-нибудь, а там, глядишь, другие подтянутся. На этот раз молчали чуть дольше. Я успел слопать вторую конфету и уже даже начал разворачивать третью, когда Орлов наконец спросил: «Какая волшебная роща, Максим? Ты сейчас серьезно говоришь или шутишь? Какие уж тут шутки, Иван Федорович? Вы же спрашиваете, где я вчера был, вот я и рассказываю», — ответил я и пожал плечами. «Ходил с Борисом за территорию, чтобы познакомиться с живыми деревьями. Их там целых три штуки, ну и мой бродяга четвертый, получается. Правда, он пока же не живое дерево вроде бы. И где ты их нашел, эти живые деревья?» — спросил он тяжелым голосом. «Это не я, это мой дуб их где-то нашел», — честно ответил я. «Просто он меня с ними познакомил, а я решил у вас спросить. Ничего, если они у нас жить будут». Я заполнил тишину шелестом фантика и съел третью конфету, на которой решил остановиться. «Пусть Орлову будут, а то там всего две осталось». «Ладно, допустим», — сказал он и постучал пальцами по столу. «Твой дуб нашел три живых дерева, которые каким-то чудом сохранились в глуши призрачного леса. Теоретически это, разумеется, возможно. С учетом того, что он у тебя расхаживает где хочет, пара-тройка деревьев вполне могли за ним увязаться. Я только одного не могу понять, а с чего ты взял, что они на территории Китежа хотят остаться всей своей компанией?» «Ну, так мне показалось», — ответил я, решив не говорить, что Эмирента прямо мне об этом сказала. «Откуда я знаю, вдруг она не со всеми будет разговаривать, и если так, то пусть это будет нашим с ней секретом». «Не было печали, как говорится», — вздохнул директор. «Иван Федорович, если вы разрешите им жить у нас, то Китеж будет первой магической школой со своей волшебной рощей», — сказал я. «Это ведь круто». «Да уж, наверное, я должен сказать тебе спасибо, что Китеж вообще еще есть», — впервые за сегодняшнее утро усмехнулся Орлов. «Ладно, свободен. Отрабатывать будешь у Щекина, я лично распоряжусь». «Вот это уже не очень хорошая новость. Уж лучше бы он меня в архив отправил пыльные гримуары разбирать». «Хорошо», — вздохнул я и встал со стула. «А что насчет деревьев? Пусть живут, если им так хочется», — махнул он рукой. «Сломанные заборы будешь сам чинить в свободное от дополнительных занятий время, чтобы некогда было приключения на задницу искать». «Спасибо, Иван Федорович», — просиял я. «Прямо с сегодняшнего дня можно? Ну а что откладывать, если решение примут?» Стараясь сдерживать улыбку, чтобы не выглядеть полным идиотом, я пошел к выходу, а между тем услышал за своей спиной звук рвущейся бумаги. Я даже догадываюсь, что он только что разорвал. Ну и правильно, Борисов только и умеет, что кляузы на всех строчить целыми днями. Жандарм, блин. Я осторожно закрыл дверь за собой и по привычке бросил взгляд на Нику Львовну, которая выжидательно смотрела на меня. Я улыбнулся и развел руками. Иван Федорович объявил мне благодарность и сказал, что не может представить себе Китиш без меня, огорчил я ее, так что, я пока вынужден остаться, чтобы его не расстраивать. Если бы Андреева умела метать молнии глазами, то сейчас мне бы очень хорошо прилетело. Однако вместо этого она переложила стопку папок с места на место, громко треснув ею об стол, а я поспешил ретироваться, пока в меня что-нибудь не полетело. Лишь выйдя из приемной и оказавшись в коридоре, я позволил себе от души расхохотаться, вспомнив побелевшего секретаря Орлова. В этот момент мне даже отработка у компонента не казалась большой проблемой. Хоть и любит заставлять отрабатывать на выходных, но не заставит же он меня это делать в родительское воскресенье, по крайней мере не должен. Глава 4. За обедом мне удалось отвлечь Лишкина внимание от его ненаглядной графини, которая сегодня выглядела очень эффектно, с ярким макияжем, к которому она прибегала нечасто, с какими-то блестками на волосах. Понятия не имею, что девчонки себе на голову сыпят в таких случаях, но выглядит и правда неплохо. «Да я слушаю тебя, слушаю», — немного растерянно сказал он, после того, как я в очередной раз дернул его за рукав рубашки. «Ты мне так рукав отдерешь к чертовой матери. Ну а что мне еще делать, чтобы ты меня послушал?» Недовольно сказал я ему. «Что с тобой происходит в последнее время, я понять не могу. Раньше ты к ней не проявлял такой странный интерес». «Обычный интерес», — пожал плечами Нарышкин и съел несколько ложек солянки, которая успела немного остыть, пока он там переглядывался со своей возлюбленной. «Просто ты не обращал внимания. Ты же занят все время, когда тебе еще за мной смотреть. Все секретные дела какие-то. Все я замечал», — ответил я и доел свою порцию солянки. «Слушай, меня осенила догадка. Может быть, она тебе что-то подсыпает?» «В каком смысле?» Княжич так и замер с недонесенной до рта ложкой. «Ты что, сдурел, Макс? Зачем ей это? Она же вроде как не ведьма». «Да так, просто предположил», — пожал я плечами, затем вооружился вилкой с ножом и взялся за свиную отбивную, которая манила меня аппетитной поджаристой корочкой. «На самом деле», — сказал я об этом, — «конечно же, не просто так. Мне на самом деле пришла в голову подобная мысль. Не нравится мне его поведение, вот и все. Слишком разительная перемена с ним произошла. Насчет того, что она ему что-то подсыпает, это я так, не всерьез. Лешка не маленький, заметил бы в какой-то момент, если бы происходило нечто подобное. Я больше опасался, как бы она на него какой-нибудь приворот не наложила. Дашкова не ведьма, Нарышкин абсолютно прав». Но вот подружек у нее половина Китежа, можно было попросить кого-нибудь. Тем более, что достать волос княжича для ритуала ей было несложно. Так что, мне очень хотелось проверить этот момент. Я собирался это сделать, когда пойду в Некрослой за кристаллическими цветами. Я не был уверен, что в случае с приворотом все будет так же, как с проклятием, но нужно было попробовать. Заранее спрашивать у Черткова я об этом не буду. Не хочу, чтобы у наставника возникали ненужные вопросы. Он ведь сразу поймет, что я не просто так об этом узнаю. Но вот если ничего не увижу, тогда спрошу. Насколько я понимаю, то должно работать примерно так же. Пусть приворот – это не совсем проклятие, но одна из разновидностей совершенно точно. Правильное решение, мой мальчик, поддержал меня Дариан. Ради кого другого, может быть, и не стоило бы рисковать, но княжич тебе друг, так что я полностью за твое решение. Ты лучше расскажи, за что тебя к Орлову утром вызывали, спросил Лешка и отодвинул в сторону тарелку с солянкой. Вот, кстати, и аппетит у него стал похуже. Бродяга шлагбаум поломал, ответил я, жуя сочный кусок мяса. Опять, усмехнулся Нарышкин, было бы из-за чего вызывать. Вернулся, значит, ну вот, а ты переживал. Но там еще одно дело имеется помимо шлагбаума, сказал я и посмотрел на княжича. Одно из моих секретных дел, о которых ты говорил. Так что ешь давай скорее, если хочешь, чтобы я тебе про него рассказал. Да что-то не хочется, ответил он. А зачем есть скорее? К Борису пойдем, он меня ждет возле школьного озера. Что за срочность? К нему можно и после уроков сходить. Лешка посмотрел на свой мобильник, который лежал на столе. Половина перемены уже прошла, можем не успеть. Это срочно, Леха, заверил я его. По пути все расскажу. Блин, Макс, ты, как всегда, в своем репертуаре. Нахмурился он. Вечно все срочно у тебя. Потом на отработках торчим. Секретные дела они такие. Подмигнул я ему и отправил в рот очередной кусок мяса. Ничего не поделаешь. Кстати, Ты чего ноешь, я уже и забыл, когда он в последний раз на отработках со мной был. Хотя, если хочешь, можешь составить мне компанию. Меня Орлов сегодня утром наградил одной отработкой у Щекина. Вдвоем веселее будет. Ага, как же, хмыкнул Лешка. Сам отрабатываю этого злодея. Опять заставит какую-нибудь вонючку варить или в слизняках на рассвете колупаться. Что за секрет? Я же сказал, по пути. Ты, если есть не хочешь, то дай другим поесть спокойно, сказал я. Сходи лучше мне еще один стакан компота принеси, чтобы время сэкономить. Все равно сидишь, ничего не делаешь. Княжич хотел было возмутиться для приличия, но лишь махнул рукой в ответ на мои слова и пошел за компотом. К тому моменту, как он отстоял небольшую очередь и вернулся, я уже успел разделаться с отбивной, выпил первый стакан компота, а затем и второй. Спустя пару минут мы уже шагали с Нарышкиным в сторону нашего школьного Тихого океана, где меня дожидался конструкт. Мы шагали по лужам, которыми были залиты школьные дорожки, а по капюшонам наших дождевиков нещадно лупил холодный осенний дождь. Сегодня он был просто ледяным, по-моему, даже со снегом. Лёшка шел рядом со мной и все время причитал, что можно было все-таки дождаться окончания занятий, когда дождь перестанет идти. Особо, приближенная к императору, тебе не кажется, что в последнее время ты слишком разнежился? Спросил я его, придерживая капюшон, который все время сползал мне на нос и мешал нормально смотреть вперед. У нас непромокаемые дождевики, не размокнешь. Нарышкин что-то там еще бурчал, но я лишь тихо посмеивался в ответ. Что-то он и правда совсем уже отвык от спартанских условий, нужно будет обязательно взять княжича в какое-нибудь приключение, пока он совсем не закис. Когда Лешка наконец смирился и успокоился, я рассказал ему про свою вчерашнюю встречу с живыми деревьями, а заодно и про эликсир, который хочу создать. Где я взял рецепт эликсира жизни, говорить не стал. Для Нарышкина это лишняя информация. Просто сказал, что добыл интересный рецепт и хочу его испробовать. Причем совершенно не знаю, что из этого получится. «Ты псих, Темников», — сказал он, после того, как я закончил свой рассказ. «Только такой сумасшедший, как ты, мог решить, что подобные эликсиры существуют. Может быть, ты и прав, а может быть, и нет», — ответил я. «Если не попробовать, то ничего не узнаешь, правильно? Вот я и проверю, работает он или нет. Я тебе и так скажу, не работает», — уверенно заявил он. «А вот то, что у нас теперь в Китеже живые деревья появятся, это, конечно, очень круто. Всегда мечтал на них посмотреть вживую. Даже не думал, что они еще остались вообще». Вскоре мы увидели Бориса, который сидел под дождем возле озера, прикрывая голову большим черным зонтом, которого я раньше у него не видел. Увидев нас, он встал и потопал в нашу сторону, что было очень хорошо. Кое в чем Лешка все-таки был прав, топать по грязи до самого озера та еще прелесть. Брым, бабам, Темников бададум, Нарышкин брым, радовался он, шагая к нам широкими шагами и утопая в грязи по щиколотку. Ты где зонт взял? С улыбкой спросил я, когда конструкт подошел поближе. Брым, бом, Рябинина, подгон, бам.